Люблю твой строгий, стройный вид. Вот я и добралась до пушкинского времени. Теперь можно последовать за Александром Сергеевичем и попытаться разобраться в его отношениях с Невским проспектом. Можно начать с первых домов проспекта и двигаться по нему до того места, до которого когда-то добирался Пушкин, игнорируя по пути все дома, в которых он не бывал, или неизвестно, бывал ли. Можно двигаться вслед за временем. Вот первое знакомство, вот встреча через несколько лет, вот последняя встреча. Впрочем, когда речь идет о Пушкине, лучше отказаться от какого-то не было плана, каких бы то ни было рамок. Он сам поведет за собой, как ему будет угодно. Впервые в Петербурге он побывал младенцем. Нельзя даже с полной уверенностью сказать, возили ли его по Невскому проспекту. Во всяком случае, впечатление проспект у него оставить не мог. Ребенок был хоть и гениален, но слишком мал. Второй приезд в столицу, поступать в лицей, фактически стал первым свиданием и с городом, и с его главным проспектом. Поселились дядюшка Василий Львович с племянником не где-нибудь, в самой модной по тем временам гостинице – Демутовом трактире. Адрес его формальный – набережная Мойки, 40, а по существу-то Невский, всего третий дом от угла. Какое впечатление произвел тогда главный проспект Петербурга на будущего лицеиста, сказать трудно. Скорее всего, самые сильные чувства вызывали у него встречи с новыми людьми, друзьями дядюшки, а главное – с мальчиком, которому предстоит стать самым близким бесценным другом – с Ванечкой Пущиным. Твердо можно сказать одно. Выходя из гостиницы, мальчик видел, не мог не увидеть, дом на противоположной стороне Мойки, дом, где случится его последняя встреча с Невским проспектом, дом купца Катомина. В общем, случилось так, что начало и конец сомкнулись, будто и не разделяли их года, а разделила всего лишь неширокая речка Мойка, на берегу которой оборвалась жизнь. Вообще, пересечение Невского и Мойки – место особенное, не только потому, что одно из самых красивых в городе, а потому еще, что все целиком связано с Пушкиным. О двух угловых домах по северной стороне Невского я уже упоминала, подробный рассказ о них впереди. А по южной стороне – Строгановский дворец, жемчужина и Невского, и всего Петербурга, а еще дом 15, вошедший в историю как дом Чичерина. В этом доме располагался модный ресторан «Талон», в котором нередко бывал Пушкин и, вероятно, неплохо относился к его хозяину Пьеру Талону. Иначе вряд ли упоминал бы о нем Евгения Онегина. После возвращения ссылки Пушкин застал в ресторане уже другого хозяина, Жана Филиетта, но пользоваться услугами ресторана не прекратил. Новый владелец, как и прежний, предоставил поэту открытый кредит. За 10 дней до дуэли Пушкин послал Филиету записку с просьбой прислать паштет из гусиной печенки за 25 рублей. Расплатиться не успел. Сделал это опекун осиротевшей семьи граф Григорий Александрович Строганов. О нем, о семействе Строгановых и об их дворце в главе громады стройные теснятся дворцов и башен. Но до этих горестных событий еще далеко. Пушкин только что выпущен из лицея. В столице и на Невском тоже он не был 6 лет. И вот свободен. Впервые свободен от опеки старших. Служба? Служить он не намерен. Сразу и спрашивает отпуск. Правда, успевает познакомиться с некоторыми сослуживцами. Среди них Александр Сергеевич Грибоедов. О нем речь впереди. И Никита Всеволович Всеволжский. Почетный гражданин кулис, непостоянный обожатель очаровательных актрис. Лучшим из лучших минутных друзей своей минутной ладости Никите Всеволожскому Пушкин посвятил послание, начинавшееся так. «Прости, счастливый сын перов, балованный дитя свободы». Определение точное. Впрочем, как всегда у Пушкина. Никита был сыном Креза. Так, причем без малейшей доли иронии, называли Всеволода Андреевича Всеволожского. Даже по сравнению с Голицынами, Юсуповыми, Шереметьевыми он был богат сказочно. Но и щедр на редкость. По будням за обеденный стол в том его домов, где он в то время жил, усаживалось до 100 человек, а по праздникам и до 500. Причем место находилось каждому желающему. То, что сейчас называется дресс-кодом, было в доме потомственного аристократа Всеволожского вполне демократично, что и отличает подлинных аристократов от новоришей. Не допустить к столу могли только грязных и дурно пахнущих. Бедность одежды препятствием не была. Всеволод Андреевич не только владел огромным наследственным состоянием, но и постоянно его приумножал, не считал зазорным заниматься производством. В круг его интересов входила и выделка железа, и разработка месторождений каменного угля, и рафинирование сахара. Он же стал устроителем первого русского парохода. Сыну пример отца впрок не пошел. Никита унаследовал от батюшки только щедрость. Ну и многомиллионное состояние, которое старательно транжирил. Человек, безусловно одаренный, талантами своими распорядился расточительно и в конце концов допировался до того, что стал несостоятельным должником и попал в тюрьму. Правда, не в России, а за границей. А мог бы... Пушкин ведь не зря писал. Не только счастливый сын Перов, но еще и балованный дитя свободы. Именно Никита Всеволожский вместе с братом Александром, близким другом Грибоедова, основал литературное общество «Зеленая лампа». Литературным обществом можно было назвать лишь условно. Ни одно из его заседаний не обходилось без разговоров о политике, об уничтожении тирании, о свободе. На счастье, комиссия, расследовавшая после восстания декабристов структуру и направленность всех существовавших, хотя бы и давно прекративших свою деятельность, тайных обществ, пришла к заключению. В 1820 году камер-юнкер Всеволожский завел сие общество, получившее свое название от лампы зеленого цвета, которая освещала комнату в доме Всеволожского, где собирались члены. Оно политической цели никакой не имело. В 1822 году общество сие, весьма немногочисленное и по качеству членов своих незначащее, уничтожено самими членами, страшившимися возбудить подозрения правительства. Заключение, честно говоря, удивительное. По качествам членов своих незначащее. Это Пушкин, Дельвик, Гнедич, Глинка, Трубецкой. Незначащее? Страшившиеся возбудить подозрения правительства – это кто? Декабристы Трубецкой, Глинка, Токарев? Скорее всего, члены комиссии сочли, что если самые опасные из названных уже арестованы или пребывают в ссылке, то едва ли стоит наказывать остальных, которые и правда от политики давно отошли. Так что судьба Никиту Всеволодовича берегла. Впрочем, может быть, он уберег себя сам. Просто склонность к перам победила в нем стремление к свободе. Гуляка праздный не был готов жертвовать привычным образом жизни ради каких бы то ни было высоких целей. Во всяком случае, через несколько дней после того, как Пушкина отправили в ссылку, «Зеленая лампа» прекратила свое существование. Единственное, в чем власти могли бы упрекнуть Никиту Всеволодовича, так это в том, что предпоследнюю ночь перед отъездом опальный Пушкин провел у него и, как всегда, не умолкал звон бокалов. Впрочем, вечер этот закончился событием неординарным. Пушкин, как он сам рассказывал, полупродал, полупроиграл Всеволожскому в карты рукопись своих подготовленных к печати стихов. Выкупить ее удалось только в 1825 году. Нельзя не отдать должное Всеволожскому, тетрадь он вернул Пушкину за половину суммы, которую тот ему проиграл. Впрочем, Пушкин на друга и не обижался. Из Михайловской ссылки писал: «Не могу поверить, чтобы ты забыл меня, милый Всеволожский. Ты помнишь Пушкина, проведшего с тобой столько веселых часов. Пушкина, не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре, наперсника твоих шалостей». Вот об одной из шалостей, на первый взгляд абсолютно безобидный, на самом деле изменивший, если не судьбу, то характер Пушкина, я сейчас и расскажу. Его нередко, притом не скрывая, кто неудумение, кто насмешки, упрекали в непомерной склонности к суевериям. Он этой своей слабости не отрицал. Объяснял ее так. «Быть таким суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Никитой Всеволожским ходить по Невскому проспекту. Из проказ зашли кофейные гадальщицы. Мы просили ее нам погадать. И не говоря о прошедшем, сказать будущее. Вы, сказала она мне, на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место. Потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги. Третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественной смертью. Без сомнения, я забыла в тот же день и о гадании, и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания и опять на Невском проспекте я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве при великом князе Константине Павловиче и перешел служить в Петербург. Он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что цесаревич этого желает. Вот первый раз после гадания, когда я вспомнил о гадальщице. Вот здесь я позволю себе прервать рассказ, чтобы поделиться неперестающим удивлять давним наблюдением, точнее открытием. Только что процитированные мною слова – единственное упоминание Невского проспекта. Ни в одном стихотворении, ни в прозе Пушкин Невский проспект не называет. Правда, допускаю, что это я чего-то не заметила, хотя и старалась. Мне это умолчание кажется странным. Ведь он Невский любил, иначе не проводил бы на главном проспекте столицы столько времени. Иначе не выбирал бы квартиры вблизи Невского. Долго пыталась понять. И единственным убедительным объяснением этого умалчивания мне кажется вот что. Пушкин воспринимал Невский проспект как некую квинтэссенцию Петербурга, и все им сказанное о городе относится к главной его улице. Он ведь как никто понимал, без Невского нет Петербурга. Алексеем Федоровичем Орловым. Но вернусь к рассказу Пушкина о пророчестве. Через несколько дней после встречи со знакомым я, в самом деле, получил с почты письмо с деньгами. И мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывшие еще учениками, играли в карты, и я выиграл. Он, получив после умершего отца наследство, прислал мне долг, которого я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надо нам сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен. Третье предсказание – это слова гадалки. Ты прославишься, будешь кумиром соотечественников. Прерву ненадолго рассказ о том, что было предсказано Пушкину, чтобы рассказать о поразительном совпадении. Вдова Федора Михайловича Достоевского Анна Григорьевна вспоминала, что в 1877 году у них дома часто бывал Всеволод Сергеевич Соловьев. Однажды он рассказал, что познакомился с интересной дамой. Она предсказала ему некоторые факты, которые уже сбылись. Федор Михайлович поинтересовался, далеко ли живет гадалка. Выяснилось, что совсем близко. Ох уж этот Невский. Достоевский предложил зайти к ней теперь же. Соловьев согласился, и они направились к гадалке. «Госпожа Фильд, конечно, не имела понятия, кто был ее незнакомый гость», – писала Анна Григорьевна. «Но то, что она предсказала Федору Михайловичу, в точности сбылось. Госпожа Фильд предсказала мужу, что в недалеком будущем его ожидает поклонение, великая слава, такая, какой он даже и вообразить себе не может». Но поразительно, два петербургских гения, два одинаковых предсказания, с разрывом почти в 60 лет. Но вернусь к тому, что было предсказано Пушкину. «Дважды будешь отправлен в ссылку. Может быть, ты проживешь долго, но на 37-м году берегись белого человека, белой лошади или белой головы». Многие вспоминали, что Пушкин иногда, будто в забытии, повторял «Вайшес рос, вайшес корф, вайшес менш». Кстати, по свидетельству Льва Сергеевича Пушкина, Александра Кирков предсказала его брату еще и роковую женитьбу. Александр Сергеевич об этом предсказании гадалки предпочитал умалчивать. Можно вообразить, как действовали на Пушкина человека нервного и впечатлительного сообщения о том, что зловещие пророчества гадалки сбываются. Когда он вернулся в Петербург из ссылки, ему тут же рассказали о судьбе генерала Милорадовича. Оказывается, боевой генерал, бесстрашный, участвовавший в 200 сражениях, 52 раза ходивший в атаку и ни разу не раненый, с усмешкой приговаривавший «пуля для меня еще не отлита». В первых числах декабря 1825 года неожиданно, похоже не только для окружающих, но и для самого себя, он был абсолютно чужд суеверий. Заглянул в салон той самой гадалки, что предрекла судьбу Пушкина. Что подвигло его на такой, при его характере, странный шаг? Озорство? Любопытство? Или что-то мистическое, необъяснимое? Во всяком случае, вел он себя так, будто не относился к гаданию всерьез. Даже когда услышал, что через 2 недели будет прилюдно убит, только улыбнулся в ответ, не поверил. Но через 2 недели наступило 14 декабря. Обезумевшая от ужаса лошадь понесла вдоль шеренг мятежного каре декабристов, залитого кровью, смертельно раненого героя, отважного, неуязвимого кумира русской армии. Генерал Милорадович был убит неожиданно и прилюдно, как и предсказала гадалка. Для Пушкина эта смерть была не только подтверждением пророческого дара Александры Филипповны Кирков, но и личной потерей. О его отношении к покойному военному генерал-губернатору Петербурга свидетельствуют слова из письма к Василию Андреевичу Жуковскому. «Что касается графа Милорадовича, то я не знаю, увидя его, брошусь ли я к его ногам или в его объятия». Причина такого отношения была более чем серьезна. Именно Милорадович спас Пушкина от ссылки на Соловки или в Сибирь. Хлопотали о смягчении участи строптивого поэта многие, удалось Милорадовичу. А дело было так. Федор Николаевич Глинка вспоминал, как однажды Дело было 15 апреля 1820 года. Встретил взволнованного Пушкина, который рассказал, что его завольнолюбивые стихи требуют на расправу к Милорадовичу. Пушкин просил совета, как ему вести себя с всесильным генерал-губернатором. Глинка ответил: «Идите к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Идите и положитесь, безусловно, на благородство его души. Он не употребит во зло вашей доверенности». Здесь не лишним будет сказать, что генерал-губернатор отлично знал, какую судьбу готовит поэту. Он должен был только начать арестовать Пушкина и забрать все его бумаги. Дальше действовать предстояло ведомству Аракчеева сопроводить арестованного в далекую ссылку. Не Милорадович и даже не Аракчеев определили эту судьбу, сам император. А вот что рассказал Глинке о визите Пушкина и о том, что за этим последовало сам Милорадович. «Знаешь, душа моя, — это его поговорка, — у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и все его бумаги, но я счел более деликатным» — это тоже его любимое выражение. «Пригласить его к себе и уж у него самого вытребовать бумаги. Вот он явился, очень спокоен, светлым лицом. И когда я спросил его о бумагах, прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-нибудь написано мною, разумеется, кроме печатного, с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем. А знаешь ли, Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою», тоже его словцо, «вхождение». На следующий день поутру Милорадович был у императора, подал ему исписанную Пушкиным тетрадь. «Здесь все, что разбиралось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать». Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал, как было дело. Государь спросил: «А что ж ты сделал с автором?» Я объявил ему от вашего величества прощение. Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, он с живостью сказал: «Не рано ли?» Потом прибавил: «Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе. Нарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг». Так дерзко, так смело, с таким пренебрежением к карьере, ведь знал, за несравненно меньшие проступки можно лишиться монаршей милости, а значит, и высокого чина, и всего, что с ним в России всегда было и остается связано. Мог поступить только Милорадович. Не рассказал Михаил Андреевич своему доверенному лицу, чиновнику по особым поручениям, бывшему отважному адъютанту Федору Глинке, только о том, что сам подстрекал Пушкина. «Если вы уже решились нападать на правительство, почему же вы ничего не пишете о Сенате, который не что иное, как зверинец или свинарник?» Разговор Пушкина с военным генерал-губернатором столицы происходил на Невском проспекте. В то время Милорадович занимал весь верхний этаж дома 12. Рассказывали, будто квартира графа напоминала не то музей, не то антикварный магазин. Сейчас на месте того дома огромное респектабельное здание, облицованное красным гранитом, органично, сочетающие черты модерна и неоклассицизма. И знает его ленинградцы-петербуржцы в основном, как знаменитое в свое время ателье «Смерть мужьям». Тогда носить платье, сшитое в этом ателье, считалось ничуть не менее престижным, чем сейчас наряды от Кардена, Гуччи, Дольче Габбана, Армани или Прада. Дом, в котором жил Милорадович, был совсем другим. Фасад, украшенный пилястрами, лопатками и медальонами, делал его больше похожим на дворец, чем на рядовой жилой дом. И был он не пятиэтажным, как сейчас, а всего двухэтажным. Вот верхний, второй этаж и занимал генерал-губернатор. Уже после отъезда Пушкина в ссылку Милорадович с Невского проспекта перебрался на Большую Морскую в дом 38. А дом 12 по Невскому еще много раз менял как хозяев, так и обитателей. В общем, это участь большинства домов на главной магистрали Петербурга. Почти все они постепенно переходили от придворных к купцам или банкирам. И большинство владельцев не представляют для истории значительного интереса. Что касается дома 12, то один из его владельцев, несомненно, заслуживает упоминания. Еще в 1782 году дом поблизости от Зимнего дворца купил Александр Дмитриевич Ланской, фаворит Екатерины Великой. Покупка эта кажется странной. Жил Ланской во дворце, и отпускать его от себя императрица намерения не имела. Его преданность царственной возлюбленной была столь искренней и бескорыстной, какой государыня, по собственному ее признанию и по свидетельствам современников, жизнь свою не встречала. Заметила она молодого красавца случайно. В отличие от других, всеми правдами и неправдами старавшихся попасться На глаза императрицы он был скромен и старательно скрывал свои чувства. А ведь влюбился в Екатерину не в императрицу, в женщину. Ему 21, ей 51. Самозабвенно. Но он не был слеп. Видел, она постарела, располнела, подурнела. Но для него она была самой прекрасной женщиной на земле, единственной. На святой неделе 1780 года Ланской поселился в Зимнем дворце в должности флигель-адъютанта императрицы в чине полковника. Через 3 года произведен в генерал-поручики и назначен шефом кавалергардского полка. Еще через год пожалован генерал-адъютантом. Он был воспитан и образован ничуть не лучше большинства молодых офицеров своего круга. Но, быть может, единственный из всех фаворитов чувствовал, насколько он ниже женщины, которая позволила ему себя обожать. И начал учиться. На подарки Сашеньке императрица истратила баснословную сумму, много большую, чем на других своих фаворитов. Исключение 2. Братья Орловы и Потемкин. На Орловых 5, и ее подарки им больше похожи на расплату за возведение на трон. А Потемкин – это Потемкин. С кем его сравнишь? Впрочем, он далеко не всегда дожидался подарков императрицы, брал сам. Ланской же поначалу отказывался и от чинов, и от подарков. Но она умела настоять на своем. Вот до сих пор и упрекают его некоторые в корыстолюбии. Только мало кто знает, что перед смертью Александр Дмитриевич передал обратно в казну все недвижимое имущество, в том числе и дом на Невском. Это было записано в специальном указе Сенату. Остальное свое достояние он предоставил соизволению лица, писавшего указ. А указы, как известно, писала императрица. Она и приказала разделить оставшееся имущество между родственниками Ланского, матерью, братом и 5 сестрами. Коль уж речь зашла о родственниках Ланского, то они через много лет после его смерти свяжут фаворита Екатерины с человеком, которого не жаловал ее любимый внук, император Александр Павлович. Петр Петрович Ланской, дальний родственник Александра Дмитриевича, женится на вдове Александра Сергеевича Пушкина и возьмет на себя заботу о его детях. Было бы лицемерием умолчать о том, что приглашен был Пушкин в дом 12 на разговор, точнее допрос, генерал-губернатору не только за вольнолюбивые стихи, но и за другие, фривольные. Вообще его жизнь до ссылки странно, а может быть и вполне естественно для человека его лет и его круга сочетала, казалось бы, несовместимое. Как любой светский повеса, он участвовал во многих весьма рискованных эскападах, волочился за дамами, многими и разными, порой целые ночи проводил за карточным столом. Редкий вечер обходился в его компании без веселых попоек. Бурная жизнь Пушкина беспокоила старших друзей. Константин Николаевич Батюшков с тревогой писал Александру Ивановичу Тургеневу. Как невелик талант сверчка, он его промотает. Но то была видимая всем сторона жизни, которую он не только не скрывал, но даже несколько ею бравировал. Была и другая сторона, не то чтоб тайная, но глубинная и каждому открытая, духовная работа. Посвященный в те времена в эту сторону жизни поэта Петр Александрович Плетнев вспоминал: «Без особых причин никогда он не изменял порядка своих занятий. Везде утро посвящал он чтению, выпискам, составлению планов или другой умственной работе. Вставая рано, тотчас принимался за дело. Не кончив утренних занятий своих, он боялся одеться, чтобы преждевременно не оставить кабинета для прогулки. Зато, закончив работу, окунался, как герой египетских ночей, в жизнь самую рассеянную, успевал побывать на всех вечерах и приемах». Не менее важной частью второй жизни Пушкина были беседы в Демутовом трактире с Петром Яковлевичем Чаадаевым, еще недавно самым заметным и блистательным из всех молодых людей Петербурга. О том, как и почему оборвалась его карьера, я подробно писала в книге «Победитель Наполеона». Пушкин, как никто понял, Чаадаев несовместим с тогдашней чиновней России. Он вышний волею небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Афинах – Переклес, а здесь он офицер гусарской. Но даже Пушкин не мог предугадать, что и звание офицера, отважный участник наполеонских войн, окажется недостоин. Отставной ротмистр поселился у Демута. Он снял номер, который по современным понятиям назвали бы люксом. Поскольку собирался жить в гостинице долго, обставил его по собственному вкусу. В те времена это разрешалось. Кстати, 4 строчки, а Брути и Перикле написаны к портрету Чаадаева, который висел в его кабинете в окружении двух лавровых деревьев в катках. Справа от портрета хозяина портрет Наполеона, слева Байрона. Юный. И такой внешне легкомысленный Пушкин бывал у Чаадаева постоянно. Там он покидал свои дурачества. Они были откровенны друг с другом, беседовали увлеченно, спорили горячо. Но все изменялось, когда приходили к Чаадаеву докучными визитами светские знакомые. Пушкин сейчас же умолкал, садился в угол на диван, поджав ноги, и упорно чуждался всех сношений с подобными посетителями, вспоминал свидетель таких встреч. Петр Яковлевич стал ему не просто другом, но другом-учителем. Яков Иванович Сабуров вспоминал, что влияние Чаадаева на Пушкина было изумительно, он заставлял его мыслить. Сабурову можно доверять безусловно. Обоих он знал близко, был из тех отчаянных гусаров, с которыми Чаадаев служил, а Пушкин познакомился и сдружился в Царском селе еще в лицейские годы. О доверии Пушкина к Якову Ивановичу можно судить потому, что, умирая, он назначил Сабурова вместе с Соболевским опекуном своих детей. Что значили их встречи, их беседы, их споры для Пушкина? Об этом сказал он сам. «Ты был целителем моих душевных сил, в минуту гибели над бездной потаенной. Ты поддержал меня недремлющей рукой. Ты другу заменил надежду и покой». Жизнь разлучила друзей в 1820 году. Перед отъездом в ссылку Пушкин зашел в Демутов трактир проститься с Чаадаевым, но тот спал. Пушкин оставил записку. «Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал. Стоило ли будить тебя из-за такой безделицы?» Знал бы, что разлука продлится долгие 9 лет, что Чаадаев никогда больше не будет в Петербурге. 18 июля 1821 года в Кишиневе Пушкин записал в дневнике. «Получил письмо от Чаадаева. Друг мой, упреки твои жестокие и несправедливы. Никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье. Одного тебя может любить холодная душа моя». Он помнил не только главные беседы, мудрые уроки своего старшего друга. Его память хранила каждую мелочь, атмосферу. Описывая кабинет Онегина, он с документальной точностью воспроизвел все, что видел в кабинете Чаадаева. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада, духи в граненом хрустале, гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Они встретятся только через 9 лет и потом будут видеться редко, только когда Пушкин окажется в Москве. Но связь между ними не прервется никогда. «Мое самое ревностное желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну века. Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего времени и своего призвания. Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной, сбившейся с пути России. Не измените своему предназначению, друг мой». Это Чаадаев писал Пушкину весной 1829 года. Через 2 года просил. «Пишите мне по-русски. Вы должны говорить только на языке своего призвания». А это из ответа Пушкина, написано в Демутовом трактире. «Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите мне, друг мой, даже если бы вам пришлось бронить меня. Лучше, — говорит экклезиаст, — внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца». А потом было философическое письмо, названное Николаем I смесью дерзностной бессмыслицы, достойной умалишенного. Приказ учинить за Чаадаевым медицинский надзор со строгим запрещением, что бы то ни было печатать. Анализировать мысли и суждения Чаадаева здесь не место, хотя они достойны самого подробного, буквально подстрочного разбора. Скажу только о том, что касается отношений давних друзей. Пушкин написал Петру Яковлевичу письмо, в котором резко возражал против подхода Чаадаева к отечественной истории. «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние». Это письмо написано 19 октября 1836 года. Посчитайте сами, сколько дней земной жизни оставалось Пушкину. А письмо он не отправил, не хотел причинить боль. А еще понимал, публикуя философическое письмо, Чаадаев поступил безрассудно. Но сделать ничего нельзя. Поздно. В конце письма есть фраза. «Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали нашу рукопись журналистам». Ему казалось, будь он рядом, не допустил бы, предостерег. Так и Чаадаев, узнав о смерти Пушкина, сбросив маску ветреной толпы бесстрастного наблюдателя, не скрывая отчаяния, повторял: «Будь я в Петербурге, Пушкин никогда бы не дрался». Рассказ о доме 12, а потом и о дружбе с Чаадаевым, заставил меня отвлечься от того, какие последствия имело легкомысленное посещение гадательного салона на Невском. В самом деле, молодые люди, почти мальчишки, ничуть не веря в любые предсказания, заходят к гадалке, и вдруг... Кажется, прошли бы мимо, и все могло повернуться иначе. Он не знал бы, не думал бы об этом постоянно, не накликал бы беду. Может быть, дурные мысли в самом деле способны материализоваться. Но все это пустая игра слов. А на деле... Услышанное в салоне навсегда изменило мироощущение поэта. Сергей Александрович Соболевский, в последние годы один из самых близких Пушкину людей, в статье «Таинственные приметы в жизни Пушкина» писал: «Пушкин до такой степени верил в зловещее предсказание его смерти, что боялся садиться на белую лошадь и общаться с белокурыми людьми. Ожидание и желание все-таки избежать предсказанного не покидали Пушкина все те годы, которые оставались ему прожить. Но все усилия избежать предсказанного оказались тщетны. В должный день и час на жизненном пути поэта появился Дантес, белый человек. Он носил белый мундир, с белой головой, был белокур. Это и был его убийца. Гибель от руки белого человека на 37-м году жизни была предсказана Пушкину почти за 20 лет до того зимнего утра, когда на Черной речке прозвучал роковой выстрел. Алексей Николаевич Вульф вспоминал оказавшийся многим странной беспечности Пушкина перед дуэлью с графом Федором Ивановичем Толстым, американцем, отчаянным Бреттером, на счету которого было 11 убитых дуэлянтов. На упреки в легкомысленной самоуверенности поэт отвечал небрежно, но вместе с тем убежденно: «Этот меня не убьет, а убьет белокурый, как колдунья пророчила». Кстати, он оказался прав. Соболевскому удалось примирить противников. Более того, Толстой стал посредником в сватовстве Пушкина к Наталье Гончаровой. Говорил ли Пушкин о своей вере в предсказание Александру Сергеевичу Грибоедову, неизвестно. Вполне возможно, что говорил. Он из этого секрета не делал. А вот Грибоедов... Он был человек закрытый. Во всяком случае, Пушкин узнал о том, что его друг тоже посещал Александру Киркхоф, судя по всему, уже вернувшись из поездки на Кавказ, из поездки, в которой в последний раз встретился с Грибоедовым. Это случилось 11 июня 1829 года. Не доезжая до крепости Гергеры, Пушкин увидел арбу, на которой с Тегерана в Тифлис везли гроб с телом Грибоедова, растерзанного толпой обезумевших исламских фанатиков. В путешествии в Арзрум он напишет: «Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия». Когда известие о гибели блестящего дипломата и великого драматурга дошло до российской столицы, в Петербурге только разговору было о том, что гадалка еще 12 лет назад предсказала ему жуткую смерть. Вспоминали, что отнесся он к предсказанию со всегдашней своей язвительной иронией: «На днях ездил я Кирковше гадать о том, что со мной будет. Да она такой вздор, врет. Хуже Загоскиной комедии. Не поверил? Или все-таки? Кто знает?» Грибоедов своими переживаниями на этот счет не делился. Познакомились Пушкин и Грибоедов как раз в то самое время. Но тогда они не были настолько близки, чтобы обсуждать зловещие предсказания. Встречались только в кругу общих знакомых, да в коллегии иностранных дел. Хотя современники утверждали, что Пушкин с первой встречи с Грибоедовым по достоинству оценил его светлый ум и дарование. Уже после гибели Грибоедова он напишет: «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованием, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления. Талант поэта был не признан. Даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении». Поразительно, как много сказал Пушкин в этих коротких словах. больше, чем самые дотошные исследователи в многостраничных трудах. Как сумел он так быстро понять замкнутого, недоступного Грибоедова? Впрочем, написанное тоже после того, как они получили возможность ближе узнать друг друга. А тогда, вскоре после знакомства, Грибоедов покинул Петербург, а еще через 2 года пришлось расстаться со столицей Пушкина. Но взаимный интерес не ослабевал. Пушкин с восхищением, правда, не безусловным, кое-что ему показалось малоубедительным, прочитал «Горе от ума», которое ему в Михайловское привез Пущин. Снова встретились они весной 1828 года, когда Грибоедов привез в столицу Туркманчайский договор. Оба были уже знамениты, оба поселились в Демута и встречались почти ежедневно. Оба стали за годы разлуки другими. Тогда в первую свою встречу были молодыми светскими повесами. Это ведь о них. Блажен, кто с молоду был молод, кто в 20 лет был франт или хват. Да, были. Пушкин сам признавался. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как и обыкновенно живут. Счастья мне не было. Но тут можно позволить себе редчайшую возможность с ним не согласиться. Именно в годы юности он написал «Оду вольность» к Чаадаеву, деревню, на Аракчеево. Они не были опубликованы, но, по свидетельству Ивана Дмитриевича Якушкина, в то время не было сколь-нибудь грамотного прапорщика, который не знал их наизусть. К слову, этим стихам юного и по манере поведения весьма легкомысленного поэта Якушкин во многом обязан формированием мировоззрения, которое привело его на Сенатскую площадь, а потом в Сибирь, в каторгу, на 20 лет. Не меньше Пушкина изменился к их второй встрече и Грибоедов. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками, вследствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды и навсегда со своей молодостью и круто поворотить свою жизнь. И поворотил. Теперь им было что сказать друг другу. Они говорили и не могли наговориться. Сколько слышали стены Демутова трактира. Сколько слышал Невский, по которому они прогуливались вечерами. Мы никогда не узнаем. После гибели Грибоедова Пушкин сетовал. Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. Последние слова цитируют постоянно. Но все ли знают, по какому поводу они были написаны? Последнюю встречу, продолжавшуюся с 14 марта до 6 июня 1828 года, до отъезда Грибоедова в Тегеран, уже в ранге министра-резидента, были не только беседы с глазу на глаз. Вместе они бывали у Вильгерского, у Жуковского, у Олениных, у Вяземского, у Лавалей, где Пушкин читал Бориса Годунова. В компании с Вяземским, Мицкевичем и семейством Олениных ездили в Кронштадт. Тогда же появилось на свет их единственное общее дитя – пленительный роман Глинки на слова Пушкина «Не пой, красавица, при мне». Авторы романса – Глинка и Пушкин. Но началось-то все с Грибоедова. Как-то раз в гостях у Михаила Ивановича Глинки, все на том же Невском проспекте в доме 49, спел грузинскую песню. Грибоедов был исключительно музыкален. Композитор пришел в восхищение, обработал услышанную мелодию, а потом в присутствии Пушкина ее играла Анна Алексеевна Оленина. Ею поэт в то время был увлечен. Мелодия напомнила ему путешествие по Кавказу с семьей Раевских. Тогда-то и появились слова. «Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной. Напоминает мне о ней другую жизнь и берег дальний». Стихотворение Пушкин написал 12 июня. Грибоедов уже почти неделю был в пути, в своем последнем пути из России. Теоретические стихи и ноты романса могли до него дойти за оставшиеся более чем полгода земной жизни. Но вряд ли. Слишком напряженными, слишком насыщенными событиями были эти его последние 7 месяцев и 24 дня. Незадолго до этого Пушкин тоже останавливался у Демута. Там же в это время жил Мицкевич, недавно приехавший в Петербург. В его честь Пушкин устроил в своем номере дружескую вечеринку. Пригласил Жуковского, Вяземского, Хомякова, Крылова. Мицкевич всю ночь напролет импровизировал на французском. Через полстолетия Вяземский писал об этой незабываемой апрельской ночи. Он выступил с лицом, озаренным пламенем вдохновения. Было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благовинном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза более отрезвляющая, нежели упоящая мысль и воображение не могли ни подавить, ни остудить порывы его. Импровизация была блестяще великолепная. Сам он был растревожен. И все мы слушали с трепетом и слезами. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге. А осенью того же 1828 года Пушкин снова в Петербурге. Жил он в гостинице «Демута», где занимал бедный номер, состоявший из двух комнат, и вел жизнь странную, вспоминал Ксенофонт Алексеевич Полевой, журналист, сотрудник журнала «Московский телеграф». Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в постели. А когда к нему приходил гость, он вставал в своей постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда заставал я его за другим столиком, карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином. И тогда разговаривать было нельзя. После нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух. Страсть Пушкина к карточной игре с непостижимым удовольствием смаковали многие. Так хотелось сообщить о нем что-то, способное унизить, уронить его в глазах восторженных почитателей. В полном соответствии с его же словами. «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». Толпа жадно читает исповеди, записки и так далее, потому что в подлости своей радуются унижению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она восхищение. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. Однажды Николай Васильевич Гоголь, уже пишущий, но еще никому неизвестный, после долгих колебаний решился, наконец, представиться своему кумиру. Долго бродил по Невскому, собрался с духом, повернул направо и вошел Демутов в трактир. На вопрос, принимает ли господин Пушкин, лакей ответил, что поэт вообще-то дома, но еще не просыпался. «Наверное, всю ночь работал?» – не скрывая благоговения, спросил Гоголь. «Как же работал? Всю ночь в картишке играл». А вот что об этом же времени вспоминает свидетель доброжелательный. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их в потьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир. Стихи преследовали его и туда. Он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтобы записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом, слагались у него сотни стихов в сутки. В ту осень в Демутовом трактире за 3 недели он написал «Полтаву». Той же осенью у Демута жил Александр Дмитриевич Тырков, лицейский товарищ Пушкина, новгородский помещик, отставной штаб-ротмистр. В его номере 19 октября 1828 года праздновали 17-ю лицейскую годовщину. Собрались все, кто был в это время в Петербурге. Дельвик, Ильчевский, Яковлев, Корф, Стевин, Комовский. Шуточный протокол торжества писал Пушкин. Кончался протокол стихами. «Усердно помолившись Богу, лицею прикричав «Ура!» «Прощайте, братцы, мне в дорогу, а вам в постель уже пора». Утром Пушкин уехал в Тверскую губернию. А к Демуту вернулся только через 2 года. Последний раз он жил в гостинице в 1831 году. Всего несколько дней. Привез в Петербург молодую жену, нужно было снимать достойную квартиру. Я писала, что Пушкин вернулся в Петербург из ссылки другим человеком. Но и город изменился за время разлуки. Изменился и Невский. До 1819 года от Мойки до Фонтанки вдоль проспекта тянулся бульвар на высокой насыпи. Появился он зимой 1800-го. По воле императора Павла, а значит, совершенно неожиданно. Павел Петрович был большой мастер на скоропалительные и экстравагантные решения. Вот однажды, холодным зимним утром, он решил украсить главный проспект столицы Липовой аллеей. Выполнять свое решение приказал старшему сыну, будущему императору Александру I. Тот возражать не смел, хотя и понимал, что строить насыпь из промерзшей земли и сажать деревья в трескучие морозы, мягко говоря, не ко времени. Вот и согнали на Невский 1000 рабочих. Воля самодержца – закон. Бульвар был готов за месяц. Через 19 лет появилась необходимость расширить проезжую часть, и насыпь срыли, а липы пересадили. Теперь они росли вдоль тротуаров. Но прошло время, и чтобы расширить уже не только проезжую часть, но и тротуары, липы выкорчили. Бульвар придававший главной улице столицы оттенок провинциального уюта, исчез окончательно. Невский стал строже и надменней. Когда Пушкин уезжал, проспект был вымощен булыжником. Проезжающие по нему в экипажах мучились от невыносимой тряски. Живущие в домах, чьи окна выходили на проспект, страдали от непрекращающегося грохота. Движение по главной магистрали было, конечно, несравнимо с сегодняшним, но все же довольно интенсивно. Незадолго до возвращения Пушкина сделали попытку избавиться от грохота и тряски. От Адмиралтейства до Знаменской площади проложили колесопроводы, толстые доски, по которым двигались экипажи. Правда, при обгоне все равно приходилось выезжать на камни. Городские власти недолго гордились новшеством. В том же 1825 году сотрудник Министерства финансов, действительный статский советник Василий Петрович Гурьев, человек хорошо образованный, не бедный и весьма энергичный, внес в Комитет городских строений предложение о мощении проезжей части улиц с деревянными брусками. Через 7 лет этими шестиугольными шажками, торцами, замостили Невский проспект от Адмиралтейства до Фонтанки. Это был единственный проект, который Гурьеву удалось осуществить. А проекты у него были грандиозные. Собирался соединить торцовыми дорогами крупные города России, предсказав дальнейшее промышленное развитие страны. Торцовая мостовая, придуманная и созданная Гурьевым, была по достоинству оценена европейцами. Такие мостовые вскоре построили во многих крупных городах Западной Европы и Америки. До появления асфальтовых мостовых они считались самыми совершенными. Разумеется, о том, что изобрел их русский инженер, на Западе, как это принято и до сих пор, не упоминали. Гурьеву, наверное, было обидно. Но никто не мог отрицать, что Невский проспект стал первой улицей в мире, оборудованной практически бесшумными мостовыми. А в 1863 году, когда торцовые мостовые давно вошли в привычку, на Невском случилось событие, решительно изменившее жизнь горожан. Во вторник, 27 августа, видели мы первые поезда железно-конной дороги Невского проспекта. Красиво, легко, чисто, быстро, любо смотреть. Желаем от души успеха этому прекрасному и полезному предприятию, писала городская газета «Голос». Радовались конки, потом с не меньшим восторгом приветствовали первый трамвай, первый автобус, первый троллейбус. Все эти новые виды транспорта, облегчавшие жизнь петербуржцев, появлялись сначала на Невском, а уж потом в других районах города. Но ничто не сравнится с восторгом, каким встретили ленинградцы, те, кто пережил зиму 1941-42 года, зиму, которую казалось пережить невозможно, звонки первых трамваев, вернувшихся на улицы блокадного города 15 апреля 1942 года. Как всегда, все началось на Невском. Из 5 трамваев, вернувшихся на свои довоенные маршруты, 2, семерка и 12, проходили по Невскому. Еще 2 его пересекали. Тройка по Садовой, девятка по Литейному. После снятия блокады Невский вновь, как до войны, засиял огнями. Вот что писала в первомайском номере 1945 года газета «Смена». Во всем Ленинграде горят теперь электрические огни. Но любоваться ими ленинградцы идут непременно на Невский проспект. Любовь и гордость народа. Сияет Невский, праздничный, великолепный. А первые электрические фонари появились в столице, в том числе и на главном ее проспекте, не так уж давно, в последней четверти XIX века. Они так быстро сделались привычными, что через несколько лет петербуржцы уже не могли без них представить свой город. Впрочем, фонарями большую перспективную дорогу осветили еще при Петре. Конечно, об электричестве тогда не подозревали. Но фонарщики работали четко. У батюшки царя не забалуешь. Он желал, чтобы въезд в его столицу в любое время суток был безопасен, а значит освещен. Вот и встречала новая столица своих гостей широкой прямой дорогой, обсаженной по обочинам 2 рядами деревьев, освещенной в темное время суток фонарями. Были на этой дороге удобные скамейки, чтоб приезжий мог отдохнуть, но введение для русских людей неожиданное. Но главное, была дорога непривычно чистой. Следить за ее чистотой Петр поручил пленным шведам, так что в тщательность уборки сомневаться не приходилось. Потом, когда пленных отпустят домой, уборкой главной улицы столицы будут заниматься уже местные жители, в числе достоинств которых чистоплотность и любовь к порядку занимают далеко не первое место. И тем не менее, Невский всегда будет радовать взгляд чистотой. В XIX веке всех проституток, пойманных за ночь, заставляли в 4 часа утра подметать тротуары и мостовые. Увиливать от работы не удавалось. На каждом перекрестке стояла полицейская будка, в которой дежурили трое полицейских, внимательно следивших за качеством уборки. В общем, Невский всегда, почти всегда, оставался чистым и прекрасным. Впрочем, сегодня многие справедливо негодуют, что красоту проспекта заслоняет, искажает реклама, в большинстве случаев безвкусная, агрессивная, со строгой изысканностью проспекта категорически несовместимая. И объясняют это деградацией эстетических представлений норм, да и культуры в целом. Возразить нечего. Разве только одно. Нечто подобное случалось с Невским проспектом не однажды. Вот строчки из указа императрицы Елизаветы Петровны. «Чтобы по большим знатным улицам никаких вывесок, как ныне их множество разных ремесел видно, и против своего дворца ее императорского величества не было». Напомню, дворец этот стоял на Невском проспекте, занимая пространство от Малой Морской почти до самой Мойки. Говорят, Елизавета была капризна. Но этот указ не каприз, это забота о красоте города, который именно за 20 лет правления дочери Петра превратился в один из самых дивных городов мира. Все, что портило вид столицы, пресекала она немедленно. А вкус у государни был отменный. Судя по тому, что видишь на панораме Невского проспекта Василия Семеновича Садовникова, о ней и ее авторе я еще расскажу. Об указе Елизаветы Петровны помнили долго. Вывесок на Невском немного, разглядывать красоту архитектуры они не мешают, да и в дурновкусии их не обвинишь. Но время шло, капитализм уверенно утверждался в России и, конечно, на главной улице ее столицы. Стоит посмотреть на фотографии Карла Карловича Буллы, который снимал Невский постоянно. Увидишь нечто, не просто созвучное сегодняшнему дню, но даже его превосходящее. Фасады домов буквально залеплены рекламой. Ни о каком стилистическом единстве нет и речи. Каждый старался рекламировать свое заведение или свой товар так, чтобы затмить соседей. Реклама кричит, зазывает, заманивает. И никого не волнует, что строгая красота Невского проспекта стала из-за этого недоступна взгляду. Похоже, в первые годы 20 века о любви к городу, о гордости его величавым совершенством просто забыли. Думали только о прибыли. Может быть, и за это тоже пришлось расплачиваться тогдашним хозяевам жизни. Сейчас я поделюсь мыслью крамольной, которая наверняка у многих вызовет протест. Невскому проспекту больше всего, во всяком случае, за последние полтора века шло советское время. Мысль эта никакого отношения к политике не имеет. Она возникла при сравнении разновременных изображений Невского. Начиная с конца 20-х и до конца 80-х годов 20 века, рекламы на проспекте практически не было, и ничто не отвлекало, не мешало видеть его красоту. Даже вывеска на дворце Белосельских-Белозерских, сообщающая, что в нем располагается Куйбышевский райисполком КПСС, что способно вызвать массу самых разнообразных эмоций, эстетического чувства не оскорбляла, была скромна и почти незаметна. Но вернусь к изменениям, которые происходили при жизни Пушкина. Самая, пожалуй, из них существенная – перестройка Демотова трактира, с которым так много было связано. Но изменения эти случились во времена, когда Пушкин там уже не жил, а лишь время от времени навещал поселявшихся у Демота друзей и знакомых. Еще в 1830 году вездесущий Филипп Филиппович Вигель, он, кстати, тоже выбрал для жительства Невский проспект, дом 80, писал: «Демотов трактир принадлежит к малочисленным древностям столетнего Петербурга. Он один еще не тронут с места и не перестроен». А уже через 2 года строительная лихорадка добралась и до Демотова трактира. С начала 20 века здание превратилось в огромный доходный дом. Но до этого его стены еще успели повидать многое и многих. Матвея Ивановича Платова, Алексея Петровича Ермолова, Михаила Михайловича Спиранского, Александра Ивановича Герцена, Отто фон Бисмарка, Ивана Сергеевича Тургенева. Список можно длить и длить. Назову еще только 2, хотя бы потому, что они были друзьями Пушкина. 15 лет прожил у Демута, уйдя в отставку, адмирал Федор Федорович Матюшкин. Был прославленный мореплаватель, безмерно одинок, поддерживала его только надежда, что его друзья, особенно самый любимый, Пущин, вернутся из сибирской ссылки. Он дождался. Они часто вспоминали лицей, читали стихи своего покойного друга, Им обоим он посвятил немало наполненных искренней привязанностью строк. Еще один лицейский товарищ, которому Пушкин тоже не раз посвящал стихи, поселился в 1856 году в Демутовом трактире. Александра Михайловича Горчакова, недавно вступивший на престол, Александр II срочно вызвал Петербург. О причинах вызова князь не знал, подозревать можно было всякое. Мог, к примеру, государь разгневаться за то, что Горчаков отказался подписать унизительный для России Парижский трактат, подводивший неутешительные итоги Крымской войны.